Приблизившись, императрица молча уставилась на покойного мужа. Александр Павлович, впервые увидевший изуродованное лицо отца, накрашенное и подмазанное, ужаснулся и закрыл ладонью глаза. «Поздравляю вас! Теперь вы, император!» — повернувшись к сыну, чужим голосом произнесла императрица. При этих словах Александр, как сноп, свалился на пол. Он не обладал крепкими нервами. Императрица без всякого сожаления взглянула на сына, взяла под руку Муханова и молча удалилась. 17 марта тело императора было перенесено генерал-адъютантами и флигель-адъютантами в малую тронную залу и положено на возвышение. Обычай велел выставить императора перед народом для прощания. Комната была большая, длинная. Положили его ногами к окнам. Для поклонения были допущены люди всех сословий. В числе многих пришли поклониться покойному императору Николай Петрович Рязанов и Михаил Матвеевич Булдаков. Едва они вошли в дверь тронной залы и приблизились к покойному, как услышали голос дежурного генерала: «Извольте проходить, господа». «Я не видел лица императора», — сказал Булдаков свояку. «Оно закрыто шляпой. Разве православные так делают? Кроме шляпы и ботфортов я ничего не видел». «Я тоже», — признался Рязанов. «Не хочешь, а поверишь, что император умер не своей смертью». Свояки решили еще раз посетить тронную залу и посмотреть на покойника, но и на этот раз лица его они не увидели. На улицах столицы царило оживление, незнакомые люди обнимались и поздравляли друг друга с переменой. «Значит, едем к тебе?» — спросил Рязанов, когда свояки уселись в сани. «Домой, Федор, трогай», — приказал Булдаков. Ехали молча. Повсюду встречались празднично одетые люди, шествовавшие учинить достодолжное поклонение покойному императору. Печальных лиц не видать. У Петровского особнячка на Миллионной кучер остановил лошадей. В передней свояки сняли шубы и, осведомившись у хозяйки о ее здоровье, направились в кабинет. «Я слышал толки о заговоре за 2 недели до смерти императора», — сказал Рязанов, усаживаясь поудобнее в кресле. «И я краем уха прихватил. Одно не могу понять, как государь-самодержец великого государства остался беспомощным на своем престоле и крепость построил за 7 замками, и караулы на каждом шагу. От него отвернулись все, кто любил Россию. Остались люди, которым на все наплевать. Говорили, будто здесь замешаны англичане. Не верю, заговор был русским делом. Ему помогло молчаливое согласие всей столицы. Общее дело сблизило сердца. Люди верили друг другу и не обманулись. Но перейдем к делу. Я обещал доказать, что кругосветное плавание с товарами для Америки — выгодное предприятие. Вот мои расчеты». Николай Петрович выложил на большой письменный стол Булдакова несколько исписанных страничек. «Ладно, это и потом прочитаю. А сейчас ты мне словами объясни». «Можно и словами». «Вот ты прикинь, Михаил Матвеевич, во сколько обойдется доставка через всю Сибирь и дальше морем на остров Кадиак 600 тонн товаров», — начал Рязанов. «Скажем, 36 тысяч пудов. До Охотска каждый пуд в 10 целковых обойдется. Это 360 тысяч рублей. Да еще половину прибавь до Кадиака морем. Итого больше 500 000. «Так я говорю». «Правильно». Булдаков оживился и подвинул к себе счеты. «Из Якутска в Охотск товары везут на лошадях вьюками. В иных местах дорога тяжелейшая, и лошади порой доходят до совершенного изнеможения. Их вместе с ношей оставляют где-нибудь на болотах. Остальные товары при рассортировке в Охотске нередко представляют груду промокшего и ни на что непригодного хлама. Такие потери доведут компанию до разорения». Ты прав, Николай Петрович, совершенно прав».